Из писем Жилинскому. Примечание. Печатается по изданию «На севере дальнем», 1978, номер 1. Жилинский Герман Борисович, геолог, заслуженный деятель науки, лауреат Ленинской премии, автор научных работ, научно-популярных и документальных произведений. Январь 1971. Многоуважаемый Герман Борисович, прежде всего, спасибо вам за письмо и за присланные материалы по истории открытия чукотского золота. Как говорили в старину, нельзя не узреть всем Божьего промысла. Я ведь собирался к вам ехать где-то в конце этого года, ибо получить у вас консультацию по первым шагам этого открытия мне просто необходимо. Но начну по порядку. Я окончил Московский геолого-разведочный институт. На Чукотке начал работать с 1957 года. Первая моя партия была как раз на Ичувееме. 3 года работал в Певеке, затем начальником группы партии в СВТГУ, затем в СВК НИИ у Николая Алексеевича Шила. 9 лет я занимался только Чукоткой, островом Врангеля и гравиметрической съемкой на льду Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Ловил платформу Берингию. Я геофизик. В конечном счете пришлось выбирать между профессией геолога и литератора, и победила последняя. Уже несколько лет я профессиональный литератор, член Союза писателей. Теперь о золоте. Темой этой я заинтересовался давно. У каждого литератора есть своя главная цель. Моей целью довольно давно уже было рассказать о ребятах редкой формации, геологах Чукотки старых времен, 1930-1950-х годов. Почти каждое лето я летаю в Певек или вообще на Чукотку, хотя в общем за 9 лет излазил ее вдоль и поперек и проплыл на байдаре от Певека до Лаврентия вдоль всего побережья. Но суть не в этом. Начав раскапывать предысторию, я натолкнулся на вашу фамилию. До тех пор мне была известна лишь одна версия. К сожалению, когда я копал Певекский архив, на севере уже не было Чемоданова, не было и Стружкова, то есть людей, с которыми я работал. Так и возникла идея съездить к вам в Алма-Ату. Но ваше письмо пришло раньше. Так что, Герман Борисович, все стоит на своих местах. Теперь кратко о моем замысле. Первое. Это должен быть роман о подвижниках геологии. Произведение сугубо литературное, но основанное на четкой документальной основе. По роду своей новой профессии я довольно много скитаюсь по дальним углам Союза, встречаю сотни людей и свято верю в то, что открыватели Колымы и Чукотки были люди особой формации, и именно они могут и должны служить примером для молодого поколения нашего времени. Второе. исторически не имеет смысла забираться глубже времен Богдановича. Кончаться же все должно, видимо, на открытии золота в районе мыса Шмидта, прииска Полярный. Здесь у меня, кстати, хронологическая дыра. Время экспедиции «Союз золота» и «НИИГА» у меня в материалах почти отсутствует. Третье. Так как законы литературы так же незыблемы, как законы науки, то вся история открытия должна быть как история столкновения характеров, обстоятельств и так далее. Но опять-таки, первая моя профессия требует, чтобы тут как можно меньше было или вообще бы не было натяжек. Книгу-то будут прежде всего читать геологи. Я ведь получаю довольно много писем от ребят из СВТГУ с призывом взяться за эту тему, пока за нее не взялся какой-либо варяг, ни черта не понимающий в геологии и не испытавший на собственной шкуре чукотских обстоятельств. Четвертое. Самое сложное. Так как большинство чукотских геологов вышло из Колымы и имело колымскую школу, то по логике и надо бы начинать с Колымы. С корифеев надо бы начать, с Билибина, Цареградского, Зимкина, Васьковского и иже с ними. Тем более, что последние из них уже уходят в небытие. Логика, повторяю, советует начать с Колымы. Но трудность в том, что на Колыме я не имел дела ни с одной партией. Писать же могу только о том, о чем имею личные впечатления. Ваш совет и, если возможно, помощь, были бы, Герман Борисович, неоценимы. Эпоха освоения Колымы и Чукотки, как всякая героическая эпоха, не должна пропадать в безвестности. Люди, которые ее делали, так же. В случае успеха романа он будет экранизирован. Я сейчас довольно много работаю в кино. И таким образом долг Publicity будет выполнен полностью. В конце февраля я буду дома. Как раз сейчас заканчиваю доработку сценария двухсерийного телевизионного фильма по повести «Птица капитана Росса». Если я правильно понял, вам переслали из Магадана эту далеко не лучшую мою книжечку, где я частично упомянул о чукотском золоте и где есть эта повесть. Я буду очень благодарен, если, приехав в Москву, вы сообщите мне телефон или адрес. Если же ваша поездка в Москву в конце февраля не состоится, то где-то к осени я прилечу в Алма-Ату. Перемещаться мне довольно просто, так как в почтенном журнале «Вокруг света» у меня открытый лист. В любое время, в любую точку Союза в качестве спецкора журнала. Встретиться же нам просто необходимо. С искренним уважением, Олег Куваев.